Зато солнце со всех сторон светило на цветочек. Проталинка с каждым днем увеличивалась, а подснежник потихоньку подрастал, по-прежнему склонив свою головку. Из-за солнца снеговичок не мог прийти к своему другу. Он глядел на него из окошка. Маленький белоснежный цветок так полюбился снеговичку, что он все время думал только о нем и с нетерпением ждал, когда же солнце спрячется в облаках, и он сможет снова встретиться с подснежником. Раннее и теплое. С утра до вечера солнышко нежилось в небе и дарило свое тепло всем вокруг. От солнечных лучей снег быстро таял, и снеговичку все чаще и чаще приходилось сидеть дома. Весеннее солнце не давало ему встретиться с подснежником. Солнышко не дает мне выйти на опушку леса. Ни одного облачка на небе. Опять я не смогу встретиться с моим подснежником. Он тоже, бедняжка, не глядит на солнышко. Наверное, ему жарко. Почему? Почему он опустил головку? А вдруг мой любимый цветочек заболел? А я здесь сижу и не могу помочь ему. Я боюсь растаять. И тут снеговичок вспомнил слова метели. От любви не тает дым, от любви становится счастливым. Кто любит, жизни не жалеет. Жалею свою жизнь. Ах, мой любимый цветочек, тебе же нужна моя помощь. И не дождавшись, когда солнце спрячется в облаках, снеговичок побежал к пригорку, где рос подснежник. Здравствуй, мой дорогой друг. Почему ты склонил головку? Уж не заболел ли ты? Нет, Я не заболела, снеговичок. Мне очень жарко. Солнечные лучи так припекают, мне не хватает влаги. Мои лепестки не могут распуститься. Наверное, я умираю. Нет, нет, не умирай. Прошу тебя, мой любимый цветочек. И снеговичок заплакал, проливая слезки ручейком. Влага коснулась стебелька, водою напитались корешки, и лепестки цветочка ожили. Радостный подснежник поднял головку и улыбнулся. Спасибо тебе, снеговичок. Ты самый настоящий друг. Я Богу благодарен за тебя. Что с тобой? Ты таешь? Ты жизнь свою отдал, чтобы спасти меня? От жалости маленький цветочек снова склонил свою головку. С его нежных лепестков, словно слезки, падали ледяные капельки от тающего снеговичка. Теряя силы, снеговичок улыбался. Он был счастлив. Только что его назвали самым настоящим другом. От жарких лучей солнышка он быстро таял. Но ему не жалко было отдать свою жизнь, чтобы спасти друга. До последней капельки был счастлив снеговичок. Его тихий голос прозвучал, словно эхо, улетающее вдаль. Прощай, подснежник мой, я помочь тебе хотел. Не надо плакать, друг мой дорогой, я поступил, как Бог велел. За друга жизнь отдать нет выше счастья. Слышишь, не надо унывать, головку подними повыше. Маленький подснежник, робко распустив свои белоснежные лепестки, посмотрел туда, откуда доносился голос его снежного друга. О чудо! По голубому небу плыло легкое белое облачко, похожее на снеговичка. В этот миг на опушку леса прибежали друзья снеговичка: медвежонок Топ, зайка-лопоушка, ежик-иголочка, а впереди всех летела сорока-белобока. Это она, увидев на опушке тающего снеговичка, разбудила своих друзей и сообщила им эту новость. Чудо! Посмотрите на небо! Там у нас снеговичок! Снеговичок, смотри, снеговичок! Там наш снежный друг! А, смотри, ты видишь, снеговичок! Снеговичок, прощай, прощай, наш друг! Снеговичок! Эй, прощай, наш друг! Прощай! Снеговичок, прощай! Прощай, снеговичок! Прощай, мой маленький друг! Друзья еще долго смотрели в голубое небо, прощаясь со своим снежным другом. А рядом с распустившимся подснежником на нежной зеленой травке лежала корзинка с шарфиком, с двумя ягодками рябины, засохшими веточками и маленькой кучкой острых иголочек, среди которых осталась добродушная улыбка снеговичка. Ведь при расставании улыбка всегда теряется. Маленькая стайка синичек поднявшись высоко в небо, провожала чудное облачко. Он счастлив и на небе будет.